Глава 49. Белла. Талиса затравленно смотрела на меня сквозь толстые прутья собачьего вольера и сжимала в руках миску с едой для пса. В глазах моей сестренки отражались испуг и непонимание. Старый пес скалился, готовясь защищать свою хрупкую подопечную от дракона и мага. По моим щекам покатились крупные слезы, и я прикрыла рот ладонями, чтобы не разрыдаться в голос. «Ты знаешь, что здесь произошло?» Эйден наклонился к вольеру. «Где все люди?» «Они убежали, господин», — пискнула Талиса. «Почему же ты не убежала?» — влез Майрон, и мой муж бросил на него испепеляющий взгляд, мол, я с тобой еще разберусь. «Никто не захотел взять с собой Фреда. А если его оставить, он умрет от голода». Сестренка поставила перед псом миску с кашей, сдобренной кусками вареного мяса, и погладила его по голове. Фред принюхался к еде, но продолжал следить за нами. Талиса снова выпрямилась. «Ты живешь в этом поместье?» Мой муж кивнул в сторону дома. «Нет, господин, я живу в домике для слуг. Я ухаживала за курами и гусями, но другие слуги унесли их с собой, когда бежали. Вы ищете герцога Карла?» «Мы прилетели за тобой», — сказал Эйден и обнял меня за плечи. «Белла очень скучала по тебе. Ты помнишь хоть что-нибудь из прошлого, из детства?» Талиса переступила с ноги на ногу, и я затаила дыхание, смахивая со щек слезинки. «Не помню. Мне сказали, что меня нашли на дороге и привели сюда». «Это ложь», — не выдержала я. «Герцог Карл и король Ренвик лишили тебя памяти. Ты моя сестра, Алиса, ты должна поверить мне, иначе у меня разорвется сердце». «Что вы, госпожа, этого не может быть», — пролепетала она и, наконец, решилась выйти из клетки. Теперь взгляд моей Талисы стал виноватым. Ей было стыдно, что молодая, хорошо одетая женщина плачет из-за нее, бедной служанки. Эйден протянул ей руку. «Я Эйден Альварен III, владыка Драскольда и муж твоей сестры. А этот человек – темный маг Майрон. Но не бойся, он не причинит тебе зла. Иначе я сейчас же откушу ему голову». И чтобы напомнить Майрону, с кем он имеет дело, Эйден покрыл себя чешуйчатой броней и выпустил свой роскошный сильный хвост. Талиса во все глаза смотрела на превращение, но не было похоже, чтобы она боялась. Дракон восхитил ее. Риан, скромно стоящий позади всех, подошел ближе и церемонно поклонился моей сестре. «А это Каэриан, мой сын, и он тоже золотой дракон», — улыбнулся мой муж. «Я не смогу пойти с вами», — тихо, но твердо заявила Талиса. Упрямство ей было не занимать. «Почему же?» — Эйден обвел рукой хаос, царящий в разоренном дворе. «Это не место для юной девушки, к тому же сюда могут явиться мародеры или разбойники». «Вы не позволите мне взять с собой собаку?» «Позволим. Но сначала расскажи, почему люди покинули поместье? Я так понимаю, что герцог Карл решил уехать отсюда, а вся его прислуга попросту разбежалась, прихватив все ценное». «Да, все было так. Вот только герцог не уехал. Его убили тени». Майрон вскинул голову, ошарашенный словами Талисы. «Его убили тени?» – переспросил он. «Ты хочешь сказать призраки?» «Может быть», – дернула плечиком моя сестра. «Они были похожи на людей из черного дыма». «Ты видела их?» – уточнил Эйден. «Да, господин. Тени приходят ночью. Говорят, они живут в безмолвной пустоши». «Они убивают всех, кто встречается на их пути?» – снова не выдержал Майрон. «Не знаю. Они убили только герцога, а потом исчезли. Он в своем кабинете на втором этаже». «Ты покажешь нам?» – осторожно спросила я, но сестра помотала головой и сделала шаг назад. «Мы сами найдем», – решительно сказал мой муж, а побледневшему Майрону ничего не оставалось, как согласиться с ним и последовать за драконом в дом Карла. «Риан, пригляди за девочками». «Будет сделано, владыка», – радостно отозвался Риан и тоже облачился в золотистую чешую, явно красуясь перед 13-летней Талисой. Сестра долго разглядывала меня, и я так надеялась увидеть в ее глазах хоть искру узнавания. Ничего. Она была совсем рядом, моя маленькая теплая сестренка. Ее пушистые волосы были неумело заплетены в косу, перевязанную шнурком. Заношенное платьице с чужого плеча болталось на худой девочке, словно на вешалке. Она поежилась от холода, и я тут же стянула с себя короткий полушубок и попыталась набросить ей на плечи. «Пожалуйста, ты ведь простудишься», — умоляющим тоном произнесла я. «Мне не холодно». «Ты вся дрожишь». Изловчившись, я все же укутала Лису, на миг прижала к себе и вдохнула родной запах ее волос. Слезы хлынули с новой силой. Настороженная, как зверек Талиса, не шевелилась в моих объятиях. Я нашла ее. Она жива и здорова. Если даже целого бога можно выпустить из подземной темницы, а потом уложить обратно при помощи магии, неужели не найдется целителя, способного вернуть память моей сестре? Не может такого быть. Прижавшись щекой к макушке лисы, я несколько минут всхлипывала, и сестра, проникнувшись моим состоянием, тоже начала шмыгать носом. «Чего вы ревете?» – бесцеремонно вклинился в нашу идиллию Риан. «Вы бы лучше придумали, как заточить этого пса на спину дракону. Он явно не умеет ездить верхом». Я очнулась и немного пришла в себя. Эти золотые драконы умеют отвлечь от горестей. Мы принялись ходить вокруг вольера и рассуждать, как перевести Фреда в Драскольд. Сам пес, покончив с кашей, положил голову на лапы и всем своим видом показывал, что к переезду он не готов. Наконец, мы нашли решение. Эйден прикажет Майрону усыпить Фреда на время полета и осторожно понесет его в лапах, а мы с Талисой полетим верхом. «Мы полетим на драконе?» – недоверчиво спросила сестренка. «Ну да, ты не бойся. Я обхвачу тебя за талию, а ты возьмешься за выросты на спине моего мужа». «Как скажете, госпожа». «Пожалуйста, называй меня просто Беллой. А тебя как называли здесь?» «Эльзой», – задумчиво отозвалась Талиса, назвав имя нашей матери. «Я думала, что меня так зовут». Еще одна кроха надежды зародилась в моем сердце. Память сестры хранила имя мамы. Может быть, если я запишу на кристалл памяти воспоминания о нашем детстве, а Алиса посмотрит его, то ее разум очистится от наведенных чар. У Майрона в башне хранились такие кристаллы. Он заставлял меня просматривать воспоминания о войне людей с драконами. «Идут», – коротко доложил нам Риан и вытянулся, расправив плечи, как заправский телохранитель. Майрон выглядел подавленным. Черный цвет одежды, который он предпочитал, подчеркивал белизну лица первого чародея и синеву его губ. Он явно увидел что-то страшное. «Мы вернемся в Драскольд, и ты все расскажешь», — приказал мой муж. «От начала и до конца». «Нет, я дал кровную клятву», — глухо ответил Майрон. «Что ж, тогда мы с Беллой сами все расскажем тебе, а ты ответишь только на один вопрос. Почему я должен сохранить тебе жизнь?»